«Кажется, вы скоро встретитесь с моим мальчиком». Леди Дастин наконец улыбнулась, почувствовав, как земля под ногами задрожала, как и все на столе, что свидетельствовало о приближении многочисленной кавалерии. «Даже розы не могут пережить зиму, миледи, а зима наступает». Глава 78. «Твой сын вернулся». Глава 78. «Твой сын вернулся». С каждым мгновением звук ударов копыт по земле и ржание лошадей становились все громче. Даже не дожидаясь указания или одобрения своей госпожи, сир Адриан и его люди ворвались в шатер и окружили свою госпожу. Они не боялись новоприбывших. Нет, они даже приветствовали их появление. Но чего старик не мог допустить, так это того, чтобы его госпожу взяли в заложники. Рыцарь может дать клятву защищать, он может говорить цветистые слова, полные идеалов и клятв о чести, которые не собирается выполнять, но суть в том, что они всего лишь люди, и, за исключением немногих, людям сир Адриан не доверял. Леди Алина была удивлена быстрой реакцией людей своего противника, в отличие от ее собственных, которые присоединялись к ней один за другим, как на прогулке после еды, и это при том, что ее все еще трясло от страха. Она понимала, что использовать леди Дастин в качестве разменной монеты сейчас невозможно. Притворяясь невозмутимой, она могла только слушать, что происходит снаружи, виня себя за слабость, с которой юная Маргери отправилась в эту поездку. Старая Алина вынуждена была присесть, так как трясущаяся земля едва не заставила ее потерять равновесие, она уже не была молодой. В тишине шатра до всех доносились только панические крики мужчин-тиреллов, и, боясь больше слушать их и думать о последствиях своих действий, Алина закрыла глаза и ободряюще сжала маленькую ручку дрожащего ребенка, сидящего у нее под боком. Чего бы это ни стоило, ребенок должен жить. Брандон, Ара, Ама, каждый из вас возьмет половину племенных всадников и окружит лагерь с левого и правого фланга, соберите их всех в одном месте. Я поведу кавалерию прямо на лагерь в центре. Я не верю, что они достаточно храбры, чтобы сражаться с нами, но убейте любого, кто достаточно глуп. Затрубили боевые рога, зазвучали барабаны, знамена Дастина заплясали на ветру, когда кавалерия двинулась вперед. «Ты уверен, что моя мать там?» — крикнул Брандон гонцу, скакавшему справа от него. «Да, милорд», — мгновенно прозвучал ответ. «Хорошо». Молодой лорд пришпорил своего верного рыжего коня и присоединился к авангарду, а гонец замедлил шаг, отступая назад. Рыцари Тиреллов запаниковали, увидев приближающуюся массу всадников, но прежде чем они успели создать хоть какое-то подобие обороны, ситуация снова изменилась. Сзади наступающего отряда с обеих сторон появились еще две группы. Стремительность дополнительных людей напомнила некоторым знающим людям из фракции Тиреллов дотракийскую атаку. Каждый воин выкрикивал свой собственный боевой клич, и сила воли этих розовых рыцарей заметно уменьшилась и почти угасла, как свеча на фоне холодного северного ветра. Если бы не организованный строй и легкие доспехи, в которые, как они видели, были облачены всадники, они готовы были бы поклясться жизнью, что нападают именно дотракийцы. Конечно, были офицеры, пытавшиеся сплотить, воодушевить и организовать своих людей, но именно им не повезло упасть первыми, будучи протараненными несущейся лошадью или получив стрелу в ногу или плечо. Лучшие конные лучники не промахивались, особенно по простым, неподвижным, небронированным мишеням, всадники племени были лучшими. Годы постоянных, безжалостных сражений с дотракийцами помогли убедиться в этом, уничтожив слабых в ходе естественного отбора. Замкнув кольцо окружения, лучники не прекращали преследовать наспех натягивающих доспехи цветочных рыцарей. Всадники даже не воспринимали это всерьез, безжалостно забрасывая защитников смехом и унизительными шутками. Они просто следили за тем, чтобы никто не погиб, как того желал их Тхал. Прежде чем сгруппировавшиеся люди, уже не похожие на рыцарей, успели придумать, как выпутаться из сложившейся ситуации, произошла еще одна перемена. Лучники приходили и уходили, как приливная волна, но затем появились настоящие демоны. Когда облако грязи от атаки окруженцев рассеялось по ветру, люди Тиреллов увидели приближение своей гибели. Полностью покрытые броней кони, черные и желтые полотнища прыгали по их телу в ритме смертоносной мелодии, исполняемой мощными конскими копытами, ударяющими по земле. Темные доспехи, не отражающие даже солнца, покрывали каждую часть всадников на спине лошадей. Запах мочи и плач младших рыцарей, взывающих к матери семьи о защите, милосердии и спасении, показали иную сторону не так давно гордых и властных мужчин. Каждый взгляд на острые копья, безжалостно сближающиеся с каждой секундой, словно в замедленной съемке, надвигающейся тяжелой кавалерии, оставлял в сердцах защитников темную, дьявольскую тень даже самых опытных рыцарей до материалов, а эти глаза, холодные, лишенные эмоций глаза каждого всадника, это было то, что никто из присутствующих никогда не забудет. Образ хищника, настигающего свою жертву, готового наброситься и в мгновение ока вырвать кусок из горла, возник у некоторых из уже смирившихся со своей участью мужчин. От первой выпущенной стрелы до настоящего момента прошло несколько часов, но не более 100 вдохов. Черно-желтое море подступало все ближе и ближе, когда, словно искра во тьме, один рыцарь в доспехах, отличных от остальных, крикнул: «Расходитесь!» И, словно вода, встретившая камень, тьма разделилась пополам и обходила наседающих людей слева и справа. Они не успели выдохнуть от облегчения, когда черные рыцари снова закружились вокруг них, на этот раз медленнее, поскольку никакого сопротивления они не встретили. Казалось, они были почти разочарованы этим фактом, что еще больше смутило рыцарей. Теперь знаменитые розовые люди видели только стену копий, направленных на них медленно приближающимися эмиссарами чужака. «Отступи или умри!» Юношеский голос Брандона удивил пленных, и не прошло и секунды, как мечи опустились на землю. Здесь не было середины или переговоров, только жизнь или смерть. Никто не был настолько глуп, чтобы спросить владельца голоса, чувствуя ярость, заключенную в нем. Даже его собственные люди просто смотрели на пленников, не говоря ни слова, демонстрируя неудовлетворенность дисциплиной на этом континенте. Последний раз они видели своего лорда в такой ярости, когда Иртур и Брайс принесли известие о смерти маленькой Бри. Семья была его слабым местом, и Брандон, и все остальные знали это, но что с того? Именно поэтому он тренировал своих людей и себя, проливая кровь на каждом поле боя рядом с ними, чтобы подготовиться к любой возможности. Брандон снял шлем, удивляя старших рыцарей Тиреллов своим молодым и красивым видом. Некоторые рыцари даже хотели уколоться его мечом, но его жажда крови, вмятины и царапины на его доспехах, как и его шрамы, представляли собой борьбу на жизнь и смерть. «Найти мою мать!» Каждое его слово эхом отдавалось в окружающей тишине. Внутри самого большого шатра леди Алина благодарила богов за то, что они остановили ее руку, прежде чем она что-то сделала с женщиной, суетящейся перед ней. С опытом, полученным в старости, она легко узнала мать, пытающуюся сдержать свои эмоции после потери ребенка. Как же ей хотелось испытать подобные чувства, но из-за того, что у нее уже были свои дети и постоянные сражения в игре, она забыла о своей человеческой стороне. Подняв голову, леди Барбри выжидающе смотрела на створки палатки. Что она увидит, когда они поднимутся? Что она будет делать? Мысли двигались в ее голове, усиливая ее неуверенность. Она так долго не видела своего сына. Она слышала отчеты и читала его письма. Она знала, что он уже не тот мальчик, который ушел много лет назад. Услышав его голос, приближающийся к палатке, она слегка напряглась, сердце забилось быстрее, угрожая выпрыгнуть из груди. «Сир Брайс, прикажи центурионам охранять пленных, двум центуриям отправиться за караваном поддержки, а остальным отдохнуть». Когда она услышала мужественный голос сына и уверенные команды, переполненные властью и ожидающие беспрекословного повиновения даже от закаленных воинов, она почувствовала облегчение. Она посмотрела на улыбающегося сира Адриана. «Клянусь старыми богами, прошло много лет с тех пор, как этот человек улыбался». Створки немного отодвинулись, и в палатку вошли рыцари в темных доспехах и встали по бокам, положив руки на мечи. «Преторианцы», — подумала она, так как они впервые увидели знаменитых солдат один Голлегиона. Барбри знала, что некоторые из них пришли с ее сыном, но через секунду появились еще двое, осмотрелись и один ушел обратно. «Племя», — леди Дастин растерялась. «Милорд, а охрана?» — неизвестный голос спросил у входа в палатку, только усиливая напряжение всех внутри, к неудовольствию леди Дастин. «Ноя, иди, пусть центурион Седрик все организует. Привлеки к этому домовых стражников, они все это время сидели на заднице». Барбри увидела, как губы сира Адриана дернулись, но он придержал язык. Наконец створки открылись, и в палатку вошла группа мужчин и женщин. Обе стороны смотрели друг на друга, но молодой человек не сводил глаз с женщины, сидевшей недалеко от него. Он чувствовал, как усталость, боль и раны последних лет просто испаряются, словно их и не было, под теплой и любящей улыбкой его матери. Он передал шлем и мечи преторианцу, стоявшему на страже, и медленно подошел к ней, делая шаг за шагом. Эмоции затуманили его разум, когда он опустился на одно колено перед ее креслом. Брандон осторожно вложил руки матери в свои дрожащие перчатки, приблизил голову к ее коленям. Его глаза увлажнились от нахлынувших чувств. Спрятав лицо в ее объятиях, он только и смог сказать: «Мама, твой сын вернулся». Глава 79. «Это зависит от вас». Глава 79. «Это зависит от вас, дитя мое». Руки леди Дастин потянулись к лицу Брандона. Он почувствовал, как пальцы матери нежно поглаживают остатки самой большой битвы в его жизни, которые до сих пор оставались на его лице. Шрам над глазом, оставленный дрова, и шрам на лбу. «Через что тебе пришлось пройти, чтобы закончить вот так?» Руки мальчика, лежавшие на коленях матери, теперь были влажными от ее теплых слез. «Все в порядке, мама, я вернулся». Впервые Брандон поднял голову и уверенно улыбнулся с единственной целью – поднять дух матери. «Кашель, кашель». Они оба услышали неловкий звук позади леди Дастин. Оглянувшись, Брандон увидел еще одну из своих любимых героинь сериала – королеву шипов. Он почти почувствовал, что на мгновение теряет сознание, когда включился режим фанбоя. Все было бы хорошо, если бы он забыл об угрозе, которая заставила его и его людей мчаться к месту встречи, словно спасая свои жизни, но он не забыл. «Леди Алина», он встал, часть его гнева, вернувшегося всего секунду назад, выплеснулась из его жестов, когда он встал перед ней. Это произвело некоторый эффект на леди, но не настолько сильный, как ему хотелось бы, поэтому он сделал вторую лучшую вещь, которая, как он знал, привлечет внимание старой Розы и леди Маргери. Он посмотрел на ребенка 8 лет рядом с ней с лукавой улыбкой, и, наконец, старая леди дернулась, крепче сжав руку ребенка. «Лорд Брандон, рады наконец-то познакомиться с вами, мы много о вас слышали», — сказала она, сохраняя благородную осанку настолько изящной, насколько это было возможно. «Вообще-то я сомневаюсь, что это так, леди Алина», — сказал Брандон, присаживаясь рядом с матерью, взял воду с медом и налил всем по стакану, включая себя. «Вы правы, это не так, трудно получить какую-либо информацию о призраке. Скажи мне, дитя, ты призрак?» Услышав ее слова, Брандон рассмеялся, вспомнив старую добрую Алину, которую он видел на экране телевизора, когда она общалась со старым львом, а теперь она вела себя так же перед ним. «Я могу быть и этим, миледи, призраком-хранителем или кошмарным призраком, все зависит от ваших действий, и не похоже, что у вас хорошее начало». Даже леди Барбри удивилась не очень тонкой угрозе. Глядя на сына, вытирающего кровь с рук влажной тряпкой, она даже немного развеселилась и чувствовала себя счастливой, что время, когда они передвигались, стараясь не наступить никому на ноги, прошло. С прошлого года они были самым сильным домом в Вестеросе, но официально после проблемы с Тейвином их позиции пошли на спад. «Ты храброе дитя, но чтобы напугать меня, потребуется нечто большее, чем угрозы». Леди Алина все еще чувствовала, что у нее есть преимущество. «Леди Алина, я восхищаюсь вами и уважаю вас как своего старшего и кумира, но, пожалуйста, не считайте мою покладистость слабостью. Назовите меня снова ребенком, и мне придется доказывать свою правоту, затем вы будете разгневаны после того, как я это сделаю, и это будет концом наших переговоров и началом войны». Брандон мягко улыбнулся. «Или вы можете начать вести себя с уважением, которое мы проявляем». Он посмотрел на свою улыбающуюся мать. Раз уж она разрешила ему говорить, представляя их дом, он так и сделает. Леди Алина была немного удивлена, она действительно не почувствовала никакой злобы от его слов. Не обращая внимания на очевидную угрозу, она все же решила испытать его, ведь он был ребенком, не намного старше ее внучки, ради всего святого. Со словами можно обращаться как с золотом, мальчик. Ей действительно не стоило испытывать Брандона после того, как он проявил к ней добрую волю. Леди Дастин жалобно посмотрела на нее. «Отлично, ха-ха». Молодой лорд остановил своих людей, подняв руку, после того, как они схватились за мечи за явное неуважение. «Вы действительно хотите испытать меня, я понимаю, но все же, это был не самый умный поступок. Ара, ама, пожалуйста, возьмите 5 человек тиреллов и принесите мне их языки». Глаза Брандона не отрывались от королевы шипов, когда он отдавал приказ. Кровь отхлынула от ее лица и лица маленькой Маргери. «Видите ли, леди Алина, в молодые годы я был еще более диким, но не по своей воле, а по необходимости». Он встал, обошел стол и сел на угол рядом с Маргери. Взяв с тарелки несколько виноградин, он продолжил. «Я оставил свою мать в покое и тренировался на всех полях сражений, которые мог найти. Убивал по разным причинам то за одну сторону, то за другую». Рука Брандона потянулась к длинной вьющейся пряди волос маленькой девочки. К его удивлению, Маргери не стала избегать его глаз. Ребенок вызывающе встретил его взгляд. Она почти искала противостояние с горящим пламенем внутри ее ясного и умного взгляда, удивляя Брандона с каждой секундой, пока они смотрели друг на друга. Взаимодействие, вероятно, продолжалось бы и дальше, если бы не приглушенные крики, доносившиеся снаружи. Леди Алина выглядела разъяренной, но на этот раз она промолчала. Ради всего святого, он держал руки на ее внучке. Что было дальше? Мелодичный голос вернул всех к действительности, когда они повернулись в направлении голоса. «Ха-ха-ха, это, моя непослушная и прекрасная юная леди, история на другой день». Брандон поклонился, взял ее руку и поцеловал ее, затем улыбнулся и вернулся на свое место. В то же время, когда он вернулся на свое место, Арьяма вернулись с пятью языками, с которых еще капала кровь, и бросили их на стол, после чего поклонились и вернулись на свои места. «Итак, прошел ли я испытание, чтобы говорить с вами на равных, или будет война? Я бы предпочел избежать кровопролития, если это возможно». Он посмотрел на Маргери и улыбнулся. Его красивое лицо и яркая улыбка заставили юную неопытную девицу на мгновение покраснеть. «Вы доказали свою правоту, лорд Дастин, но как вы думаете, можно ли спасти что-нибудь после того, что вы сделали сейчас?» Леди Алина с отвращением посмотрела на окровавленный стол, но удивительным было то, что Маргери даже не вздрогнула от увиденного зрелища. «Почему бы и нет? Вы посылаете сотни людей на смерть в темноте. Поверьте мне, я знаю. Сам убил нескольких», он указал на стол. «Вы же не думали, что мы оставим ваши проступки безнаказанными? Ведь вы окружили мою мать и угрожали ей, верно? Вы ведь знаете, что Север помнит все». Он выглядел невозмутимым, но, судя по всему, этого было недостаточно, чтобы успокоить леди Алину. «Если вам станет легче, я позволю вам задать один вопрос, на который я правдиво отвечу». Жест молодого парня снова удивил ее. Она подумала, что стареет, поскольку ребенок всегда делал то, чего она не могла предвидеть. Является ли Дорн угрозой для Рича? Она наклонилась вперед, сцепив руки, и искала любые признаки лжи. Нет, одно слово мальчика, и она неосознанно выпустила тихий вздох облегчения. Она не знала почему, но доверяла его словам. Он обладал невиданной прежде харизмой, с которой не мог сравниться даже толстый король, а его ясные глаза могли быть то нежными, как у матери, то свирепыми. Так что же теперь будет? Она ослабила хватку, почувствовав. «Теперь, миледи, мы хотели бы пригласить вас на пир». Брандон улыбнулся и указал на стол. «Эта еда выглядит немного сырой». Он улыбнулся, как ни в чем не бывало, и встал, протягивая руку матери. К удивлению леди Алины, она услышала, как Маргери хихикнула над его выходкой, и увидела, что та встала так же быстро, как будто она была здесь хозяйкой. «Разве ты не видишь, что мы все еще заложники, дитя?» — хотела зарычать королева шипов. Глава 80. Дом. Глава 80. Дом. Дом — место, по которому молодой лорд скучал даже в своих снах, и это чувство нарастало все больше, чем ближе они подходили к внешним стенам Невервинтера. Когда они только увидели город вдалеке, рядом с ним был его близкий друг Матас, в уголках его глаз собрались слезы, впрочем, не только у него. Большая часть Один-Голлегиона Брандона была наследием северян, отправившихся в добровольное изгнание после многих давно ушедших поколений, и теперь они наконец-то вернулись домой. Неважно, насколько они были сильны, мечта о возвращении жила в сердцах каждого из них и в прошлом, и в настоящем. Каждый рос, слушая рассказы о севере с тех пор, как стал достаточно взрослым, чтобы держать в руках меч. Истории о зимних ветрах, снеге и охоте в лесах были их развлечением перед сном с тех пор, как они себя помнили. «Давно не виделись, верно?» — Матас посмотрел на своего близкого друга и лорда. Он и его люди присоединились к ним во время охраны южной части земель Сиварта. «Слишком долго, Матас, действительно слишком долго». Брандон тайком оглядел своих людей, До его ушей все еще время от времени доносились приглушенные всхлипывающие звуки. Глядя на стену высотой 30 метров и шириной 10 метров, окружавшую весь город и возвышавшуюся даже над Винтерфиллом, Брандон почувствовал настоящую радость. Башни и бойницы, разделенные скрупулезно рассчитанными промежутками, были способны в случае необходимости накрыть каждую часть близко расположенных земель дождем стрел или других снарядов. Если Харренхолл был чудовищем на открытой местности, то этот город и замок были тихим убийцей, создающим иллюзию нормальной жизни, при которой смерть для нападающих была единственным исходом. Еще не успев пересечь ров на внешней стене, он уже слышал приветственные возгласы, доносившиеся изнутри города. Медленно перейдя через прочный разводной мост, он первым приветствовал толпу. От восторженных возгласов, выкрикивающих его имя, он на мгновение оглох. Улыбаясь, он помахал рукой толпе. Его величественная осанка в превосходных доспехах заставила девушек в толпе скандировать его имя еще громче. «С возвращением, молодой лорд! Мы скучали по вам, лорд Дастин!» Брандон посмотрел на восторженно аплодирующих ему людей и улыбнулся. Позади лорда рысили его личные охранники, также, как и он, удивленные приветствием. Поскольку Бриенна и Ангуи впервые оказались в Невервинтере, все для них было в новинку. «Удивлен?» – спросил Матос, отстранившись от Брандона и дав ему немного пространства. «Очень, сир, Матос, но не сир. По крайней мере, пока». Блондинка оглядела растущее скопление людей. По ее мнению, это был первый раз, когда она видела столько людей в одном месте. «Матос, я не хочу показаться грубой, но почему они здесь?» Без преувеличения можно сказать, что даже король не получил бы такого приветствия. Она посмотрела на мальчика, ехавшего рядом с ней. Ангуи, заинтересовавшийся темой, тоже присоединился к ним. «Все просто. Он дал им новую жизнь, новый север», он указал на город. «Вы знаете, сколько людей живет в Невервинтере?» — спросил он с ухмылкой на губах, видя, как его спутники качают головами. «В прошлом году, когда мы проводили перепись населения на наших землях, в землях Дастина проживало около 2-3 миллиона человек, а в Невервинтере – 1-4. Вы должны знать, что за последние 10 лет население некоторых земель севера увеличилось почти втрое, и поэтому народ любит Дастинов», – улыбнулся мальчик, гордясь тем, что может служить такому дому. Затем Матос начал объяснять им двоим прогресс северных земель, возросшую безопасность и то, как они не испытывают недостатка в еде и теплых домах. Раньше 7 из 10 детей и матерей умирали во время родов, как образование, медицинская помощь и условия жизни улучшились с ростом населения на землях союзных домов и с помощью сирот со всего королевства. Бриенна слушала и впитывала все слова, словно услышанное было сказкой, как и последующие несколько недель после их приезда. Единственное, что тревожило ее больше всего, это то, как ее лорд исчез вместе со своими питомцами после того, как они прибыли в чудесный замок. Она могла поклясться, что слышала крики из подземелий, но когда она попыталась проверить, что происходит, сир Артур и сир Брайс остановили ее. Да, она уже знала о стражниках старого короля и ни капельки не беспокоилась об этом. Дамму узнала об этом однажды за ужином, не выдержав крови на его одежде и руках, она искренне спросила о причине всего этого. Увидев боль в глазах Брандона, Бриенна выслушала рассказ о маленькой Брии о том, как ее убийцы годами ждали в подземельях приговора в его руках. Будущий лорд Дастин не был так свободен, как ему хотелось бы. Он знал, что скоро ему придется уехать в Винтерфилл. Дни Брандона были заполнены деловыми встречами и решениями, касающимися его земель и дальнейших действий, а его мать отошла в сторону, позволив ему взять на себя управление домом и лишь поддерживая его со спины. Лаки, Лайка и Рыжий сильно изменились. Первые двое стали размером с пони, к его удивлению, ведь он думал, что в их жилах не течет кровь суровых волков. Рыжий, маленький волчонок, которого он подарил Бри, был не намного меньше. Он был агрессивен и вспыльчив со всеми, кроме лорда Дастина. Даже леди Барбри не могла делать рядом с ним все, что ей заблагорассудится. Отчужденный от всех остальных, каждый день он проводил со своим хозяином не дальше 2 метров от него. Брандон не знал причины, но, видя, как ведут себя Лаки, Лайка и, кроме того, Рыжий, предположил, что они понимают, что случилось с Бри, и учатся на ошибках, почти как люди. 3 хищника следили холодными глазами за каждым, кто приближался к молодому лорду, готовые наброситься на него при малейшем признаке агрессии, Только маленький валериец был другим, с его беззаботным и шутовским характером лемур был единственным существом, которое могло делать с ними тремя все, что ему заблагорассудится. Через несколько дней после прибытия Брандон наконец встретился лицом к лицу с ублюдками Роберта. 9-летняя Майя, 7-летняя Белла, ребенок шлюхи из септы Стауни, которую нашли и спасли шептуны, Алик и Дриан, близнецы из Ланниспорта, которым сейчас по 6 лет, и, наконец, Джиндри, 5-летний ребенок. Он подружился со всеми и относился к ним как к членам семьи, став для всех них в некотором роде старшим братом. Из них всех только Белла выбрала путь бизнеса, а остальные обучались у сира Адриана и его гвардейцев. Белла и мисс Санди работали с леди Барбри и изучали все, что им следовало знать об управлении бизнесом Дастинов, чтобы помочь леди Барбри контролировать все это. Девочки не возражали, так как мать Беллами и мать Алика и Дриана Джесс служили непосредственно у леди в качестве горничных с другими доверенными горничными. Брандон сейчас находился на тренировочном дворе, его люди парами сражались друг с другом вокруг него, он размахивал и сражался своими двумя тренировочными мечами против Эртура, к сожалению, все еще получая безжалостные удары, чтобы боль напоминала ему о его недостатках. Лаки, Лайка и Рыжий рычали на Эртура каждый раз, когда он ударял мальчика, лежащего рядом с ними, заставляя того каждый раз непроизвольно вздрагивать и подсознательно немного сдерживать силу. Рядом с ними стоял Квиберн и просматривал какие-то бумаги. «Дядя Квиберн, это нужно сделать, чем больше у нас людей, тем сложнее с ними справляться», Брандон блокировал и парировал удары, пытаясь найти подходящий момент, чтобы парировать, но против Артура было легче сказать, чем сделать. Этот человек был самым лучшим фехтовальщиком в 7 королевствах. Скоро наши правоохранительные органы не смогут поддерживать мир. Наконец он получил удар по руке и кулаком в лицо. «Достаточно, милорд?» – спросил Артур с наглой ухмылкой. Брандон хотел наброситься на него волками, но услышав рядом смех Брайса, передумал. «Дай мне перерыв, Артур. Брайс, твоя очередь», – сказал он и бросил тренировочный меч смеющемуся человеку, глядя, как цвет исчезает с лица Брайса, он почувствовал себя немного лучше. «Я не хочу, милорд». Брайс хотел отступить и начал бежать обратно в замок, когда сзади раздался низкий свист, и три рычащие пасти, полные клыков, преградили ему путь. «Тащи свою задницу обратно. Я не хочу». Брайс искал выход. «Ты пропадал, боги знают где последние несколько дней после нашего возвращения, тренировки пойдут тебе на пользу, Бриенна». Брандон не закончил. «Милорд», потная девушка остановилась на полпути и подошла к ним. «Будь милой, пожалуйста, и помоги Артуру привести сира Брайса в форму. Он должен быть моим охранником, но его живот начинает выпирать, как у девицы с ребенком, он даже не стал скрывать свою ухмылку. Мой ло». Брайс хотел было запротестовать, но тут его внимание перехватил сир Артур, который скорее умрет, чем допустит оправданное избиение сира Брайса без последствий. «Хорошо». Брандон посмотрел на мгновение и вскоре присоединился к Кайберну. Бриенна добилась огромного прогресса в своем боевом стиле с помощью своих спутников, и если бы она сейчас проводила спарринг против Ари, как в сериале, маленькая самодовольная дрянь была бы повержена в 3 удара. «Как я уже сказал, дядя, мы должны что-то делать. Мы не сможем даже найти новых шпионов, если они придут. И что же вы предлагаете, милорд? В земле Хрисвиллу достаточно людей. Сиварты, Амберы, Мормонты, Форестеры, Главеры, Глинмары, Карстерки, Хорнвуды не смогут принять еще больше, не нарушив тонкий баланс продовольствия и производительности. Если ты не хочешь отдавать их Болтонам или другим лордам, нам нужно что-то придумать». Квиберн посмотрел на ребенка, ему было интересно, как он удивит его на этот раз. «Это просто, дядя Квиберн, сделай объявление о наборе 15 новых легионов и покажи преимущество легионеров. Флоту тоже нужно больше людей, дядя Двас следовал указаниям матери последние несколько лет. Мы отправим их на обучение в залив работорговцев, им нужны люди сейчас, и мы поменяем некоторые из наших легионов, которые уже там. 2000 человек из 1 год должны вскоре прибыть с остальным флотом. Нам нужно больше людей, так как мы подтвердили существование фальшивого Игона, и даже если все пойдет хорошо, как мы планировали, нам понадобится гораздо больше людей, чем у нас есть». Брандон был невозмутим, когда на него посмотрели, наслаждаясь болезненными возгласами Брайса. «У нас есть земли в Иссосе, Дорне, речных землях, давайте использовать их с пользой. «Мне пора идти, дядя, мои друзья скоро будут здесь». Он унесся со своими питомцами. Приняв душ и переодевшись, Брандон ждал у ворот замка прибытия своих друзей детства. Глава 81. Гости. Глава 81. Гости. Ветер трепал его волосы, когда он стоял на 50-метровой крепостной стене, любуясь городом, раскинувшимся вокруг холма Великий Курган, на котором был расположен замок, и сердце его было спокойно. Брандон ждал своих гостей, самых близких людей, которых он мог назвать друзьями детства, за исключением братьев Сивард. Его взгляд устремился на широкую дорогу, ведущую прямо к разводному мосту. Разрозненные, неровно расставленные блокгаузы не позволяли с уверенностью сказать, что нападать на замок, катить таран или любое другое осадное оборудование вверх по склону было самоубийством. Любопытство взяло верх, и он наклонился с вершины стены, вызвав сердечный приступ у нескольких стражников. С этой высоты крутая темнота пропасти, отделявшей замок от дороги, на мгновение вскружила ему голову. Брандон не мог долго наслаждаться одиночеством, так как с дальнего конца дороги появилось несколько человек на лошадях, начинавших свой путь вверх по холму между зданиями. Из-за значительного расстояния, которое занимало пустое поле от стены до въезда на дорогу к замку, где стояли первые здания, он не мог определить, кто из них едет. Посмотрев налево и направо, он почувствовал себя счастливым и спокойным, увидев реакцию гарнизона замка, охранявшего стены. Стражники были напряжены или, скорее, бдительны. Каждый из них держал щит, меч и кинжал на бедре, лук наготове в руках, ведра, наполненные стрелами, стояли через каждые несколько метров между стражниками. Они не расслаблялись, но и не паниковали. Наблюдая за приближающимися всадниками, число которых росло с каждой секундой, мужчины внимательно искали любые отклонения от обычного распорядка. Только увидев стражников дома Дастин, сопровождающих медленно приближающуюся свиту, они немного расслабились. Брандон оглянулся за стену с ухмылкой на лице. Он был воодушевлен и удивлен тем, как хорошо обучены его люди. Они были стражами города от внешней угрозы, первой линии обороны. Большинство из них были выпускниками военной академии, и самым забавным было соперничество между ними и легионами. Одна сила, как щит, охраняла людей и каждое заведение до стена, от простого дома, рынка или ресторана до замков, крепости и городов за пределами земли. Другая, как меч, копье и стрела, охотилась на врагов дома на всех возможных полях сражений. Брандон всегда был беспристрастен к ним обоим, по крайней мере, внешне, поскольку только он один считал себя легионером. Шутки и розыгрыши напоминали ему о соперничестве между армией, морской пехотой, флотом и т.д. в его прежней жизни в стране, несущей свободу. Выбросив из головы ненужные мысли, он оглянулся на знамена, сопровождавшие гостей. Его люди из гарнизона внешней стены сопровождали гостей с обеих сторон. Впереди шел ревущий черный медведь на зеленом поле, дом мормонтов. Он не знал, кто придет. Единственное, о чем он просил, когда посылал соколов, это второе поколение от каждого дома Альянса. Именно они возглавят свои семьи в будущем. Далее, за ними цепи на красном поле. Дом Амбер. Семья Брандона поддерживала с ними тесные связи, как с одним из старейших и самых свирепых домов Севера. Без них его планы не могли продвинуться вперед. Он не доверял старому Джону Амберу. Тот был слишком предан Старкам. По крайней мере, он был таким, когда он видел его в последний раз 5 лет назад. Но маленький Джон, даже будучи грубым человеком, имел открытый ум. Сразу за красным на расположились карстерки с черным фаном с белым солнцем. Брандон испытывал к этому дому больше уважения, чем к Старкам, может быть, за исключением Нида, но даже тот был ослеплен своей честью, как дурак. С другой стороны, лорд Рикард, глава дома Карстерк, был истинным северянином, и гибкость его мыслей не ослепляла его, как других глупцов. Далее небольшая группа с новым членом их стада, оранжевый фон с черной головой лося, дом Хорнвуд. Даже если это всего лишь мелкие лорды, не стоящие упоминания в глазах других, они были столь же верны, сколь и праведны. Раз леди Аня и лорд Джон Ройс приехали, значит, это будет скоро. Она немного колебалась. «Ты уверен, что мизинец будет действовать?» Ее взгляд остановился на прямой спине сына. «Он будет. Этот меркантильный и коварный червь не сможет сдержаться. Ты сама сказала, что после того, как леди Уинвуд и лорд Ройс предложили лорду Арену отвезти его в Королевскую гавань раньше, как мы и предполагали, он почти пришел на место. Так оно и есть, он до сих пор думает, что никто не знает, что он присвоил золото из торговли, что обошлось нам довольно дорого, могу добавить. Он жаден, это бесспорно, но спать с женой своего лорда, я не могу в это поверить, и ты сам сказал, что во сне не узнал, чей это ребенок. Для леди Барбри раскрытие этого заговора было слишком тяжелым. Она была не самым приятным человеком, но то, что сын рассказал ей об этом человеке, было немыслимо. Не все ли равно, чей это ребенок? Если только они увидят, как он входит или выходит из ночных покоев леди Арвин, долина будет нашей. Гости были почти у ворот, и пора было идти приветствовать их. И мама, Брандон остановился и обернулся. «Убедись, что никто не знает, что ты там», — сказал он и посмотрел ей в глаза. «У нас все готово, не волнуйся, я знаю, что делаю». Она улыбнулась своему сыну. Когда она увидела, как ее мальчик кивнул и ушел со своими волками, маленьким лемуром и стражниками, ее улыбка исчезла, и она снова посмотрела на знамена, которые приближались. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, дитя», она посмотрела в последний раз и ушла. Глава 82. Война приближается. Глава 82. Война приближается. Зал был полон шума, звон посуды, смех и громкие разговоры были слышны даже при входе в эту часть замка. Сидя за круглым, богато уставленным всевозможными яствами и напитками столом, группа из 18 мужчин и женщин болтала без обычных ограничений придворного этикета. «Лорды, леди, прошу вашего внимания». Брандон встал с пинтой медовухи в руках. Звуки, раздававшиеся до этого, стихли, и он мог говорить неторопливо, не повышая голоса. Оглядев собравшихся за столом, он подумал, как быстро летит время. Посмотрев на людей, которых он знал еще 5 лет назад, и на тех, кого не знал, он улыбнулся и начал. «Мы собрали здесь представителей второго поколения каждого выдающегося, почтенного и храброго Севера». Последнюю часть он произнес немного громче и с большим энтузиазмом, чем остальные. Как он и предсказывал, кубки ритмично и многократно хлопнули по столу, демонстрируя одобрение собравшейся молодежи. Жестом руки попросив остальных замолчать, он продолжил. 9 домов, которые предпочли действия молитвам, 9 домов, которые решили, что жизнь за счет подачек и объедков из разных королевств, это не то, чего они хотят. Смотреть, как наши люди, мужчины, женщины, дети каждую зиму умирают самыми ужасными способами, это не наш образ жизни. Брандон хлопнул чашкой по столу, выдержал паузу, глядя на 18 мальчиков и девочек вокруг стола, его рука дрожала от гнева, когда он вспоминал каждый кошмар, увиденный им после прибытия в этот мир. «И мы преуспели», — лорд замка снова сказал с силой в голосе, вызвав грохот металла, стекла и ударов рук о стол, но на этот раз с большим уважением и скрытой болью. «Мы богаче, чем когда-либо прежде, мы здоровее, сильнее, хорошо питаемся, лучше оснащены и многочисленнее, чем когда-либо прежде. Но самое главное, мы едины». Его харизма заразила остальных, некоторые улыбались, некоторые кивали, а некоторые сжимали кулаки, когда в их сознании проносились воспоминания о былых временах. Им потребовалось почти 10 лет, чтобы порвать со старым укладом и сделать шаг вперед. «Это наша первая встреча, и я ожидаю, что мы сможем собираться каждые 3 года, как сегодня, с намерением решать вопросы, в которых мы все нуждаемся, вместе укреплять наши связи и узнавать друг друга как братьев и сестер во всем, кроме крови. Не поймите меня неправильно. Как вы видите, здесь собрались не все дома, и никто из вас не был выбран по прихоти». Он закончил эти загадочные слова и сел. Брандон почувствовал руку на своем плече, немного расслабившись, он слегка кивнул головой, но этого было достаточно, чтобы девушка увидела, как она встает. «Большинство из вас, вероятно, уже знают меня, Дейси Мормонт. Мы все сейчас молоды, мне самой всего 15 лет, но то, чего нам не хватает в силе, мы компенсируем открытостью ума, так что позвольте мне выступить первой», — сказала Дейси, указывая на 2 других девушек. «Мои сестры Джарелли и Алисона здесь со мной, моя сестра Лира Рисвилл, она же Мормонт, тоже здесь со своим мужем Рузом и сыном Адамом». Она улыбнулась паре по другую сторону стола. «Вы все знаете о нашем положении до того, как мы были приглашены в союз. Вы ничем не отличались». Ее рука все еще лежала на плече Брандона. «Одичалые с севера и железнорожденные с юга, каждый день тренировки и ожидания смерти». Под пристальными взглядами всех она посмотрела на своих сестер, После улыбок каждая из них, даже Лиры, держащей своего трехлетнего мальчика, который спокойно спал у нее на руках, она снова собралась с силами. Больше нет. Прошло почти 5 лет с последнего рейда, благодаря помощи всех вас. Киты, на которых мы сейчас охотимся в ледяных водах Крайнего Севера и продаем жиры, в основном собранные здесь дома, мясо и другие продукты позволяют нам быть самодостаточными. 3000 пехотинцев Мормонт могут быть задействованы в случае необходимости. Вам что-нибудь нужно? Брандон жестом указал на мисс Сандию, тихо сидящую в углу с белой и все записывающую. Нам нужно больше луков, копии щитов из железного дерева, кузнецы, врачи и учителя. С притоком новых людей, вы бы могли прислать несколько управляющих и строителей, лорд Брандон, добавила Алисон Мормонт, глядя на Родрика, Ашару и Миру Форестер. В обмен мы можем предоставить мясников и охотников, свежую рыбу, кожи, древесину и ранее упомянутые товары. Медведица закончила и села обратно, все время глядя на маленького Джона Амбера. Мы можем помочь с оружием Айронвуда, благодаря вам всем мы опустошаем наши запасы, зарабатывая много в процессе. После вашей помощи в конфликте с Уайтхиллами мы можем сосредоточиться на управлении лесом. Старший сын и наследник дома, Родрик с уважением склонил голову перед Брандоном, как и сидящие рядом с ним брат и сестра. Нам нужно больше масляных ламп, которые у вас есть, книги для детей в школах тоже не помешают, но самое главное – камень. Мы ремонтируем и укрепляем наш замок по совету леди Дастин, но расходы слишком велики даже сейчас. По лицу Родрика было видно, что он опечален. Молодой человек и его дом присоединились к нему всего 3 года назад. Форестеры были благодарны за всю помощь, которую они получили, но их гордость не позволяла им по-прежнему просить о большем. Я откажусь от титулов, не думаю, что между нами есть в них необходимость. Брандон посмотрел на своего коллегу из дома Форестеров и получил подтверждение и одобрение своих слов. Родрик, прекрати пока ремонт, скоро у нас будут более важные дела. Все вопросительно посмотрели на Брандона. Мисс Сандия, пожалуйста, договорись с Беллой о необходимых им продуктах. Выслушав своего мастера или лорда, девушки посмотрели на Родрика, и те кивнули друг другу. Забавным было то, что все дома Альянса начали нанимать помощников, как правило, только что окончивших Академию Невервинтера. Дошло до того, что мистеры отвечали только за официальных воронов. Артур, молодой лорд, посмотрел на своего старого друга. Поскольку семья Глинмар находилась прямо под домом его матери, Брандон хорошо знал мальчика. Когда он был младше, при каждом посещении замка его бабушки и дедушки Артур Глинмар, мальчик старше его всего на 3 года, был тем, кто отвечал за его защиту. «Для нас нет никаких проблем, поскольку мы расположены близко друг к другу, мы получаем все, что нам нужно, может быть, только несколько сотен боевых лошадей, если позволите. Сейчас у нас около 2000 человек, нам нужны лошади для нашей кавалерии». Волос дома Глинмар указал на свою сестру. «И, кстати, дорогая сестра, Элина помолвлена с нашим дорогим Родриком, о чем он, кстати, забыл упомянуть». Группа снова начала стучать по столу и веселиться, заставляя пару краснеть. «Ха-ха». Глядя на то, как Дарси все время смотрела на Сандера, можно сказать, что это будет не единственное радостное событие в будущем. Рус Рисвилл смеялась вместе со всеми, так как медведица даже не скрывала своего интереса к рыцарю Дастина. «Хорошо, хорошо, позвольте мне продолжить». Маленький Джон встал, его 16-летнее тело уже было больше, чем у людей такого же возраста, ну, может быть, за исключением Уиллис или более известного всем как Хадар. Амберы тоже хорошо справляются, у нас не слишком много школ, и нам в основном приходится тащить туда молодых силой. Клянусь, в нашем доме все думают только о том, как разбить голову, выпить и потрахаться. Группа улыбнулась, поскольку его слова всем были известны как истина. Нам бы пригодились кольчуги из твоего дома, Дарси, мы не любим носить модные доспехи, как у Дастинов. Дай нам хорошую кольчугу, кожаные доспехи и теплую меховую накидку, а также топор или меч в каждой из рук наших 6000 человек, и мы всех переплюнем. Ха-ха. Здоровяк рассмеялся, как злодей. Одичалые перестали приходить, и мы снова начали расширение ферм на севере, благодаря частым совместным действиям Дастина, Карстерк и наших патрулей все относительно спокойно в прошедшие годы. Закончив говорить, он сел и снова принялся наслаждаться закусками и напитками. Похоже, моя очередь. Харрион Карстарк в сопровождении своих братьев, Эддарда и Торухина, встал с грацией. С тех пор, как мы взяли на себя распределение товаров дома Мандерли, ситуация на наших землях стабилизировалась. Как и в других домах Альянса, на землях, которые мы улучшили, уровень жизни значительно повысился. Теперь у нас 6000 полностью вооруженных и экипированных людей, хотя луки, щиты и копья из железного дерева звучат неплохо. Мы, правда, столкнулись с акциями протеста со стороны Белой Гавани, но поскольку товары всегда доставляются в конвоях под охраной, это не доставляет особых неудобств. Его озорная улыбка говорила всем, что Мандерли, должно быть, пострадал от его рук. Что насчет китобойного промысла? Они что-то предпринимают? Брандон подумал о самом большом конкуренте дома Карстарк. Да, по крайней мере, пытаются. У нас было несколько стычек, но пока ничего серьезного, уверяю вас. 10 кораблей патрулируют воды, и это хорошая тренировка для наших людей. Что еще более удивительно, так это то, что мы заметили какое-то движение со стороны Скагаса. Правда, только ночью, но, похоже, что на восточном побережье Нового Дара время от времени высаживаются партии. Нам нужен флот, чтобы охранять наше побережье. О, и моя прекрасная младшая сестра Алис помолвлена с нашим другом Дарином Харнвудом. Харрион улыбнулся и сел обратно под одобрительные возгласы. Поздравляю. А что касается флота, то с этим придется повременить, пока лорд Старк не изменит своего решения и не разрешит нам увеличить численность, сказал Брандон и сразу после этого услышал недовольный звук, исходящий от Джона. Все сидящие за столом посмотрели на него, но в выражении его лица не было заметно никакого испуга. «Джон, он все еще наш лорд и начальник Севера», сказал Родрик. «Я знаю, Родрик, поверь мне, я знаю». Маленький Джон не выглядел убежденным. «Чего ты ждешь от Джона?» сказал Торухин, самый младший из братьев Карстарк. Он, как и большинство из нас, мог только беспомощно наблюдать, как наш народ умирает с приходом зимы. Мы потеряли 70 или 80% трудоспособных мужчин во время восстания Роберта, и лорд Старк не предпринял никаких шагов, чтобы исправить это. Его руки сжались и задрожали от приложенной силы. Он оплакивал Торухина. Лира попыталась успокоить ситуацию, пока она не вышла из-под контроля. «Разве не все мы, и все же он, начальник Севера», добавил Ашер Форестер. «Где он был, когда северяне ждали смерти от голода, холода и болезней?» Строил септы для своей жены. Он хлопнул кулаком по столу, заставив посуду подпрыгнуть. «Я знаю только один дом, который встал и протянул руку помощи в то тяжелое время». Рус поднял свой кубок с вином в сторону Брандона. Мгновение спустя маленький Джон с энтузиазмом встал со своей кружкой и поднял ее в том же направлении, что и Рус. Как лавина, все последовали за ним, даже дамы. «Задостинов!» — крикнул Джон своим мощным голосом. «Задостинов!» — вторили остальные. «Север помнит, хорошее и плохое», — сказал Матас в самый подходящий момент. Брандон оставался безучастным, но мысленно он уже наслаждался преимуществами, которые мог получить, заняв место, близкое к сердцу каждого. «Спасибо, вашей благодарности достаточно», — он кивнул головой всем, когда они сели обратно на свои стулья. «Дарин, как дела у Харнвудов? Не очень хорошо после конфликта с Болтонами нас угнетают. Почти каждую неделю пропадают девушки из своих деревень, в основном недалеко от мельницы. Солдаты Болтонов переходят и на наши земли, а теперь мы даже заметили, что некоторые люди Мандерли делают то же самое с юга. По совпадению лорд Болтон часто ездит через наши земли в Белую Гавань». Мальчик был почти в отчаянии. «Я пошлю 600 человек охранять ваши южные земли». «Харрион, Джон, Брандон проверил ближайших к Харнвуду представителей северных домов». «Да, Амберы сделают то же самое и отправят дополнительно 2000 на границу с Болтонами». «Никогда не любил флееров», – ворчал маленький Джон. «Особенно после случая с леди Барбри и ее сестрой. Неужели лорд Болтон принимает нас за идиотов?» – добавил Эддард Карстарк и посмотрел на своего старшего брата. Получив от него кивок, он продолжил. «Мы почти одна семья, Дарин, 600 наших людей присоединятся к амбарам и будут защищать земли Харнвуда с севера. Кроме того, мы отправим 2000 человек на границу Болтона», — спокойно заявил он. «Раз так, Рисвиллы тоже пошлют 600 человек. Племянник, ты сможешь обеспечить провизию?» Взглянув на золотого мальчика своей семьи, спросил он. Прежде чем Брандон ответил, Дейси вмешался. «Пусть мормонты позаботятся об этом вместе с Форестерами и Глинмарами. Пусть у нас не так много людей, как у вас, но мы можем хоть как-то помочь», – продемонстрировали свою солидарность представители трех семей. «Мы также выделим 600 кавалерий, в наших землях нет проблем, но мы все еще молоды и маленький дом», – Матас высказал свою мысль. «Это все, что мы можем сделать в данный момент, простите», – посмотрел он на Дарина. Хорнвуд опустил голову, чтобы спрятать свои красные глаза. Они последними присоединились к союзу, но никто не взял на себя ответственность помочь им, даже таким маленьким, какими они были по сравнению с остальными. По дороге сюда юноша искал слова, чтобы убедить остальных, но, к его удивлению, в этом не было нужды. Это был север, который он хотел видеть всю свою жизнь. Раз уж все решено, хочет ли кто-нибудь добавить какую-нибудь тему в нашу повестку дня? Да, хочу. «Почему Гловер не здесь?» – спросила Мира Форестер, поскольку этот вопрос беспокоил ее. «Все просто, они избегают своей ответственности в Альянсе. Все, кроме мормонтов, были шокированы. Джарелль, мать просила о помощи, когда мы отправились обуздать одичалых, которые готовили набег. Нам было отказано. Цены на материалы, которые мы обычно покупали, тоже были завышены, мы не могли позволить себе платить. Шепчут, что нефть, которую мы продаем им по дешевке, перепродается на черном рынке вдвое дороже. Есть и другие примеры, но, похоже, главеры почувствовали вкус хорошей жизни и решили, что смогут добиться большего сами, без нашей поддержки», — добавил будущий лорд Дастин, заставив всех задуматься, о чем же думали братья-главеры, предпринимая столь радикальный шаг, что с Тиреллами, Ройсами, Уинвудами и Мартилами. «Есть ли что-то, о чем мы должны знать?» Гаррион внимательно наблюдал за реакцией Брандона. «Что касается долины, им нужна наша помощь, как друзья моей матери, они попросили об услуге, нам не о чем беспокоиться. Тиреллы прислали выкуп за своих людей, у нас было некоторое недоразумение с ними во время моего возвращения домой». Его злое выражение лица заставило северян захихикать. «И последнее, мы хотим сохранить тесные отношения с Мартеллами, и поэтому Немирия, Тиена и Абарасент станут приемными родичами Дастина». Последняя часть заставила всех собравшихся широко открыть рты от удивления. «Это не важно, и мы можем поговорить об этом позже. А пока взгляните на это». Брандон махнул рукой, мисс Сандия встала, обошла стол и раздала всем бумаги. После минутного прочтения большинство не могло поверить. «Если это правда, ты ведь понимаешь, что это значит для всех, верно, Брандон?» — спросила Элейна Глинмар. Ее руки тряслись, а тело дрожало, даже когда она пыталась вести себя храбро. «Понимаю, миледи, пошлите соколов в ваши дома, война приближается». Глава 83. «Дайте мальчику передышку». Глава 83. «Дайте мальчику передышку». Следующие несколько дней прошли точно так же. После сообщения о возможной войне мормонты, Дастины, Рисвиллы, Глинмары, Амберы, Карстерки, Форестеры, Сиварты и Хорнвуды поспешно готовились, доверяя докладу. Дастины уже были известны своим талантом собирать информацию, даже лучше, чем Варис. Они даже продавали некоторые из них купцам, лордам или другим людям, так что никто не сомневался в достоверности полученных сведений внутри Альянса. Для молодых ничего особо не изменилось. Они тренировались как обычно, только теперь с большей интенсивностью и энергией, поскольку тень войны придавала им необходимую мотивацию. Затем завтрак и уроки по разным предметам у группы учителей до полудня, и снова тренировки. По вечерам они обычно отдыхали и развлекались вместе или по отдельности. Брандон учился непосредственно у Квиберна. К своему удивлению, он заметил, как быстро влились в группу девушки из Солнечного копья. Первые несколько недель их беспокоил только северный холод, но новизна Невервинтера вознаградила их за старания. Невозможно представить, как многого можно достичь с людьми, способными разговаривать друг с другом, слушать друг друга и делать собственные выводы и решения без постороннего влияния и предрассудков. Однако было и несколько неожиданных событий. К всеобщему удивлению, Ашер Форестер и Абарасент начали время от времени исчезать вместе. Сначала никто ничего не говорил, приписывая их поведение дикой натуре, но когда мальчика, а точнее теперь уже мужчину, заметила его сестра Мира, выходя утром из комнаты дарнейской девушки, у всех появился повод посмеяться над ними. Поскольку ей было уже 16, а Ашер был всего на год младше, Брандон не возражал. Не было никаких обид, все просто веселились, поддразнивая их, пока Ашер не набрался храбрости и гордо не выкрикнул: «Она моя женщина!» во время одной тренировки на мечах. Как бы то ни было, это стоило ему побоев от девушки. Даже Брандон выругался, увидев, что ее мастерство владения копьем снова возросло, но даже упрямой Абари было трудно скрыть довольную ухмылку, когда она шла обратно. Через две недели группа собрала вещи и вместе с Брандоном отправилась в Винтерфилл. Брандон сидел у костра, они уже почти добрались до места назначения, проехав несколько дней благодаря лучшим дорогам. Он был не один. Рядом с ним сидели его спутники, а вокруг, у палаток перед костром, сидели воины с разными гербами на чехлах и радостно общались друг с другом. Всего за эти несколько недель они все сблизились, проходя через тренировки и разделяя вместе радости. На его левом плече покоилась 14-летняя Немире, на правом – 13-летняя Тиена, сидевшая как можно ближе, слегка одурманивая мальчика своим ароматом. Дальше справа от него Абар и Ашер под одним теплым плащом, а совсем рядом с ними Родрик Форестер и Элина Глинмар делали то же самое. Напротив них – Диси и вечно молчаливый Сандер. Брандон вынужден был признать, что девушка стремительно атаковала в драках и в любви, а Сандер явно находился в невыгодном положении, даже будучи старше почти на 7 лет. Алисон, как будто этого было недостаточно, словно тень, ходила за маленьким Джоном повсюду, куда бы он ни пошел, и все были почти уверены, что в конце концов они окажутся вместе, поскольку большой мужчина не гнушался ее общества. Матасы и его брат, а также Рисвиллы вернулись в свои замки и не могли сопровождать группу. Мира вернулась с делегацией Тиреллов в Хайгарден, чтобы остаться в качестве фрейлины Маргири, как и договаривалась ее мать Лисса, к разочарованию Харриона Карстерка, так что братья Форестеры потеряли своего сопровождающего. Это не было запланировано молодыми людьми, но, возможно, из-за бушующих подростковых гормонов они начали встречаться. Брандон не удивился, он хорошо знал, что в этом мире даже 12-летние дети уже рожают. К его отвращению, Раэлли Таргариен было 12-13, Элеонора Мутон – 13, даже жены старых фреев были не намного старше. Мальчики же могли идти на войну, как только научились держать меч. Баристан Силми получил свой первый боевой опыт где-то между 8-10 годами. Даже сейчас в их лагере было 7-8 летних мальчиков, служивших рыцарем в эскорте собравшихся здесь дворян. Это был не его прежний мир, но ему было все равно. То же самое можно сказать и о легионах. Молодые освобожденные рабы выбирают их в качестве вспомогательного персонала, тренируясь, чтобы однажды вступить в их ряды. Эддард Карстерк стоял рядом с Ноей, а Торухин вернулся, чтобы помочь лорду Карстерке с подготовкой. Брандон был уверен, что до Старков уже дошли слухи о действиях железнорожденных, поэтому перед отъездом он послал Ворона сообщить лорду о своем прибытии. Брандон не планировал скрывать восстание сейчас, поскольку время уже почти пришло и никто не мог его остановить, но больше всего его беспокоило молчание Родрика Чтеца. «Почему ты мечтаешь, Брандон? Не терпится увидеть свою будущую жену?» Маленький Джон рассмеялся. «Не совсем, Джон, зачем мне делать что-то настолько глупое, когда в моих объятиях две горячие дарнейские женщины?» Брандон пошутил и просунул руки под плащ вокруг Немири и Тиена, смеясь, как и мужчины вокруг него. «И все же ты не делаешь ни шагу», его улыбка застыла, а каждое слово, вылетавшее из уст Немири, словно ведро холодной воды. Даже Лаки издал носом звук, похожий на смех, чем заслужил рычание Лайки и укус Рыжего, когда они отдыхали прямо за своим человеческим братом. «Дай мальчику передохнуть, Ним, я уверен, что через 2-3 года ты будешь с трудом ходить по утрам после того, как он с тобой покончит». Абара спасла мальчика, но звук смеха вокруг только усилился пропорционально его красному лицу. Ему уже 12, почти 13. Отец в этом возрасте, она не закончила, когда к ней присоединилась Тиена. «Не сравнивай северян с дарнийцами, у нас свой образ жизни и свои ценности, у них свои», сказала Тиена, и все вокруг кивнули. «Ну, что бы это ни было, я не завидую Брандону», сказал Эддард. «Почему это Карстерк?» полюбопытствовала Ноя. В начале года отец взял Алис в Винтерфилл, чтобы посмотреть, что из себя представляет молодой лорд. Скажем так, его визит не пришелся по душе леди Старк. Не поймите меня неправильно, она была вежлива и соблюдала этикет, но от нее исходила холодность, словно при встрече с белым ходоком, шутили они. «Еще рано, ребенку всего 3 года, у меня еще много времени, чтобы насладиться жизнью. Он вынул руки из-под плаща, укрывавшего их троих, и отрезал кусок кабана, на которого они охотились раньше, от костра для девочек, а сам сделал большой глоток теплого вина. Я слышал, что леди не очень любит северян, но, глядя на то, как они предложили тебе выйти за свою дочь, ты ведь понимаешь, что это значит. Гаррион всегда умел видеть скрытые мотивы. Действительно жаль, что такому блестящему уму пришлось пройти через многое в оригинальной истории. Не похоже, чтобы он нравился северянам, Гаррион. Они боятся или, возможно, боялись или даже чувствовали угрозу, особенно после того, как мы заключили союз, сказал Брандон небрежно. И что? Подтолкнул Даррен Хорнвуд. И все. Я по-прежнему буду клясться в верности лорду Эддарду Старку. Лорду Эддарду или дому Старков, прошептала Дейси, и под взглядами всех присутствующих Брандон лишь невинно улыбнулся. Остаток ночи прошел без происшествий, и на следующее утро они уже подъезжали к Винтерфиллу. Брандон проснулся рядом с девушками. «Так теплее», — сказали они, но, как всегда, ничего не произошло. Мальчик был упрям и решил подождать, пока ему не исполнится хотя бы 15 лет. Собрав вещи в лагере, они отправились в путь. Винтерфилл. Лорд Старк снова почувствовал приступ головной боли, когда подумал о слухах, которые он слышал от купцов, проезжавших через Винтерфилл. Война. Он уставился на бумагу, описывающую состояние его людей, и одно было ясно точно: север был слаб после последней войны. Он встал с кресла и подошел к окну. Из окна своего солярия он наблюдал, как его мальчики тренируются с мастером-оружейником Старка Фредериком Касселем. Всего год назад родилась его вторая дочь, и теперь Роб, Джон, Санса и Арья были его светом и причиной, по которой север держался вместе. Нет, прекрасно понимал, что не является хорошим правителем, он не был обучен и не был предназначен для этого, как и его младший брат Бинджин. С самого начала все должно было принадлежать Брандону. При мысли о брате на губах Нида неизбежно заиграла небольшая улыбка, он почти видел позу своего юного племянника, робко стоящего с двумя волками перед ним. Эддард уже слышал о возвращении мальчика и ожидал его прибытия в ближайшие несколько дней, чтобы исполнить свой долг нового главы дома. «Боюсь, что следующие несколько лет он будет на твоей спине, дорогой племянник», нет, подсчитал в уме силы своих заклятых домов. К его удивлению, силы союзников его племянника оказались самыми сильными, более чем наполовину превосходя остальные. Это было вполне нормально, поскольку его племянник не сотрудничал с каждым лордом Севера в той степени, как с остальными 8 семьями. Это, а также его жена были причиной, по которой Эддард не согласился на то, чтобы 9 снова увеличили свою численность. И вопрос с Болтонами. Дом Мормон 3000 человек и 20 кораблей, дом Форестер 2000 человек, Глинмар 2000 человек и 20 кораблей, Карстерки 6000 человек и 10 кораблей, Амбер 6000 человек, Рисвилл 6000 человек 30 кораблей, Сивард 2000 человек и 35 кораблей, Хорнвуд 3000 человек, и наконец Дастин 6000 человек. Эддард не был слепым, он уже знал об афере своего племянника со стражами замка и о том, что их 1000 для единственной цели, защиты Невервинтера и других мест, начальник Севера просто предпочел закрыть глаза и притвориться невеждой, даже если Эддард и знал. Во-первых, ему было все равно, поскольку людей не использовали за пределами земель, контролируемых Дастином. Во-вторых, все делалось в соответствии с законом короля. В общей сложности только в Альянсе начальник Севера насчитал около 34 тысячи человек и 115 кораблей.